Глава 12. Убей короля. Ричи был замечательным, гениальным гитаристом, но, мягко говоря, человеком настроения. Всегда носил черное и никогда не улыбался на сцене, за исключением тех случаев, когда не мог сдержаться. Иногда поворачивался к нам спиной, иногда просто вставал и уходил. Однажды он вылез через окно в гримерной еще до того, как нам представился шанс выступить. Но я закрывал на это глаза, зная, что «Rising» будет одним из лучших альбомов, на которых мне довелось спеть. Очень жаль, что тот состав «Rainbow» так и не получил шанса продолжить начатое. Но Ричи любил работать именно так. «Нужна регулярная свежая кровь», — говорил он. К тому времени, как после окончания мирового тура 1976 года мы вернулись домой, группу покинул Тони. И на этот раз навсегда. Не помню, какую причину мы придумали для прессы, но дело в том, что Ричи с Тони повздорили, и Ричи его выгнал. Тони знал, что гастроли по Японии станут для него последними. Мы все знали. По крайней мере, нам так казалось. Чего я никак не ожидал, так это того, что Ричи уволит Джимми Бэйна. До сих пор не знаю почему. Позже Ричи жаловался в прессе, что определенные участники принимают наркотики и постоянно засыпают во время исполнения, потому что всю ночь кутят. Я воспринял это как жесткую критику в адрес Джимми. Никто и не отрицал, что Джимми любил оторваться и славился способностью вести рок-н-ролльный образ жизни 1970-х на пределе. Однако всегда был на высоте, как только выходил на сцену. Поэтому мне слабо верилось, что именно по этой причине Ричи столь внезапно избавился от Джимми. Мы с Джимми стали друзьями, зависали в студии и на гастролях. Я не всегда одобрял выходки Джимми, как он говорил, но действительно задавался вопросом, а не из-за нашей лишь Джимми тесной дружбы Ричи начал точить на нас зуб. Мы всегда смеялись и шутили. Может быть, Ричи думал, что иногда мы смеялись над ним. Кто знает, может быть, и смеялись. Но над собой ржали еще больше. Какой бы ни была причина, когда Джимми ушел, стало грустно. Однако в конечном счете Ричи имел на это право. Что действительно оставило неприятный привкус, так это то, что Ричи уволил Джимми за неделю до Рождества. Я считал, в этом не было необходимости. Даже для такого расчетливого парня, как Ричи. В результате в начале 1977-го я оказался в затруднительном положении. Rainbow, казалось, были на подъеме. Менеджмент и представители лейбла говорили, что следующий альбом утвердит нас в Америке. На словах, безусловно, все так и выглядело. Но Ричи столь бесцеремонно уволил Джимми, даже не спросив моего мнения. И что-то во мне изменилось. Я по-прежнему был готов сочинять и исполнять прекрасную музыку с Ричи и Кози, и раздвигать всевозможные музыкальные рамки. Но что-то во мне надломилось. И сейчас я это понимаю. Пропал былой блеск. Вместо того, чтобы отправиться в очередное масштабное турне по Америке, как и планировалось, первые месяцы 1977-го, мы провели за прослушиванием кандидатов. Также шла работа над двойным концертным альбомом Rainbow On Stage, шоу для которого мы записали в Германии и Японии. Релиз пластинки должен был совпасть с теперь уже отложенным туром по США, но все перенесли на июль. По крайней мере, появилось немного времени, чтобы найти нового басиста и клавишника и сочинить материал для следующего альбома. Однако все это превратилось в куда более тяжелую и утомительную работу, чем я мог вообразить. Мы прослушали несколько высококлассных клавишников, включая Марка Стейна, который вроде бы подходил. Марк играл Ванилла Фадж, и Джон Лорд часто говорил, как сильно восхищается его игрой. «Он умел исполнять невероятные трюки на органе Хаммонда», — говорил Джон. Как ни странно, прежде Марк играл в группе Томми Болина. Томми успел выпустить с Deep Purple всего один альбом, прежде чем годом ранее группа погрязла в проблемах с наркотиками. С тех пор Томми выпустил сольный альбом Private Eyes, на котором сыграл Марк. Пластинка получила хвалебные отзывы, но Томми так и не удалось развить успех. В декабре он умер от передозировки. Находясь в турне с Джеффом Беком, мне стало интересно, что же по этому поводу думает Ричи. В итоге все это едва ли имело значение. Так или иначе, Ричи решил, что Марк нам не подходит. Следующим он пригласил на прослушивание Мэтью Фишера. Я не видел Мэтью с того самого момента, как мы в Лондоне записывали Black Sheep of the Family. Мне нравилась группа Procol Harum, поэтому я предположил, что Мэтью нам, может быть, подойдет. Снова ошибся. Затем пришел Эдди Джобсон, который разбирался в клавишных и синтезаторах, а также играл на электрической скрипке из оргстекла. Эдди добился успеха с Брайаном Ферри и Roxy Music. Но теперь группа находилась в своего рода затяжном перерыве, а Брайану требовалась работа. Эдди потом поиграл с Фрэнком Заппой, Джетро Талл и Yes. Но Ричи он не подходил. В конечном итоге мы выбрали канадца по имени Дэвид Стоун, который играл в малоизвестном прог-рок трио Symphonic Slam. Ричи услышал их трек на какой-то радиостанции в Лос-Анджелесе. И вот уже Дэвид летел к нам навстречу. Ричи с Кози отвели его в бар Rainbow. Меня в тот вечер не было. Я был дома с Венди. Да и какая разница? Решение в группе принимал исключительно Ричи. После долгих серий прослушиваний Дэвид стал нашим участником, и мы подружились. Дэвид оказался не только замечательным музыкантом, но и обучался классической музыке и джазу, и умел создать восхитительный звуковой ландшафт. Тем временем, однако, Ричи вернул Тони Керри, чтобы мы, по крайней мере, смогли начать запись следующего альбома. И даже несмотря на то, что теоретически Тони уже дважды увольнялся из Rainbow, в итоге он сыграл на трех треках, включая заглавный «Long Live Rock'n'Roll». К тому времени мы все находились во Франции, сочиняли альбом, и Тони, возможно, смог бы остаться в группе, если бы не действовал Ричи на нервы. Тони вел себя очень шумно и буйно, как типичный американец. А Ричи разговаривал с тобой, только если ему это нужно. Он любил тишину и покой. Ситуация достигла точки кипения, потому что Тони постоянно названивал домой. К тому времени ему уже все осточертело. И он постоянно висел на телефоне, болтая с друзьями и близкими из Лос-Анджелеса. Он продолжал ныть, что хочет домой, поэтому Ричи выполнил его просьбу. После того, как Тони в третий и последний раз покинул группу, мы с Ричи придумали песню, которую назвали «LA Connection». Затем в студию пришел Дэвид и сыграл в этом треке на клавишных. Однако басиста по-прежнему не было. Пока мы проводили прослушивание в Лос-Анджелесе, я предложил Крейга Грубера, с которым по-прежнему близко дружил. И он проделал потрясающую работу на первом альбоме Rainbow. Я подумал, что Крейг будет бесспорным кандидатом, но продержался он лишь месяц, после чего Ричи указал ему на дверь. Следующим пришел Марк Кларк, технично одаренный музыкант, игравший до этого в группе Джона Хайсмана «Колосиум» – «Колизей». Марк даже добрался с нами до Франции, но как только начал записываться, Ричи решил, что ему не нравится, как Марк играет на басу пальцами вместо традиционной игры медиатором, поэтому просто потерял терпение и уволил его. В итоге большинство басовых партий на альбоме исполнил Ричи, пока не пригласил Боба Дейсли присоединиться к нам в студии. Боб был мастером своего дела, родом из Австралии, и поиграл с известными блюз-рокерами Chicken Shack, а также еще в нескольких заслуживающих внимания коллективах. Его недавняя группа Widowmaker, состоявшая из бывших участников Love Affair, Mott the Hoople и Hawkwind, позиционировалась как супергруппа, но после небольшого успеха развалилась. Боб прилетел во Францию как раз вовремя, чтобы сыграть на трех песнях, и даже дожил до гастролей. Во время создания Long Live Rock'n'Roll царила странная атмосфера. ELO находились в Musicland и работали над двойным альбомом Out of the Blue, поэтому вместо того, чтобы ждать, пока они закончат, мы отправились во Францию, в замок Шато-де-Рувиль, рядом с городом Пантуаз, который мы называли Папуаз. Построенный в 18 веке, шато теперь использовался в качестве известной жилой студии звукозаписи, прозванной Притоном после того, как Элтон Джон записал там свой одноименный альбом. Замок с тех пор распахнул свои двери перед множеством крупных звезд, включая Т-Рекс, Пинк Флойд, Джетро Талл, Дэвида Боуи и Bad Company. Там, безусловно, было живописно, да и место с богатой историей. Поговаривали, что Фредерик Шопен заводил там тайные любовные отношения с писательницей Жорж Санд. Шато красовался на картине Винсента Ван Гога, которого похоронили на кладбище рядом. Когда Боуи вернулся в студию записывать альбом «Лоу», всего за несколько месяцев до того, как мы туда приехали, он утверждал, что ощущал присутствие сверхъестественного. По-видимому, Дэвид взглянул на кровать хозяина и сказал: «Я здесь спать не буду». Он лег в комнате за стенкой, сказал, что в покоях хозяина темно и холодно. Разумеется, когда мы там остановились, Ричи занял ту самую комнату. Поэтому не могу сказать, что Дэвид говорил правду. Но мы с Венди прозвали это место «Шато Ужасвиль». И на то была причина. Там Ричи устраивал несколько из своих скандально известных спиритических сеансов. Ричи любил тщательно продумывать свои приколы. Люди возвращались в номера отеля и видели, что кровать куда-то исчезла, или же мебель полностью уничтожена. Отели могли выставить огромный счет, но если Ричи был виноват, он всегда оплачивал свои шалости. Тони Керри был далеко не первой, да и не последней жертвой розыгрышей. Еще Ричи любил вытаскивать колдовскую доску и пытаться связаться с мертвыми. В 1970-х рок-музыканты постоянно занимались этой хренью, находясь вдали от дома и умирая от скуки, когда секс и наркотики надоедали. Ричи знал, как вывести весь этот бред на совершенно новый уровень. Ему нравилось проводить сеансы со стеклом и колдовской доской. И в этом замке он чувствовал себя в своей тарелке. Ричи утверждал, что однажды взглянул в зеркало и увидел, как на него таращится Моцарт. Всегда было непонятно, всерьез он или же просто несет чушь. Но потом с нами стала твориться какая-то чертовщина. По просьбе Ричи мы стали проводить сеансы почти каждую ночь. Поражало, сколько раз мы достигали жутких результатов. Мы с Венди присоединялись и пытались понять, кто двигает стекло и дурачит нас. Но слишком много раз происходило то, чего быть не должно. Однажды ночью в шато мы вызвали Тора, бога грома. Я не шучу, и попросили его подать нам знак. Небо тут же разразилось сильнейшей грозой. И палило, как из ведра. Загремел гром, и засверкала молния. Мы в шато много всякой жути вызывали. На следующий день шли в студию записываться, а пленка стерта. Это происходило множество раз. 24-канальный пульт сам по себе включался и выключался. Наконец, однажды ночью, во время очередного жуткого сеанса, перед нами возник Ваал. Ваал – один из всемогущих дохристианских богов, которые являются в различных формах практически в любой религии. И не как какой-нибудь добрый пожилой джентльмен с длинной седой бородой, а сатанинский принц демонов. Он объявил о своем появлении, шокировав нас леденящим душу заявлением. «Я Ваал. Я создаю хаос. Вам отсюда не выйти. Даже не пытайтесь». Черт возьми. Мы убрали доску, но потом не могли удержаться и чуть позже снова ее достали. Уже без Ричи. И снова возник Ваал, только на этот раз спросил: «Где же Блэкмор?» «А, пустяки. Вот и он». Дверь открылась, и вошел Ричи. Сел, и мы начали заново. И на этот раз творилось нечто совсем жуткое. Мы сидели за круглым столом, стекло стало двигаться на край стола. Мы убрали с него пальцы, и оно разбилось в углу комнаты. Вот и все. Мы убежали и легли спать. Утром Кози сказал, что его кто-то запер в комнате, и с полки упали книги. Затем Венди не на шутку перепугалась, когда на следующий день спускалась по лестнице, и кто-то толкнул ее в спину, сбив с ног, и она упала. Когда она обернулась, никого не было. После этого всем стало реально страшно, и больше к колдовской доске мы не прикасались. Кстати, на той пластинке есть надпись: «Во всем виноват Ваал». А днем, когда техника работала без потустороннего вмешательства, и несмотря на неопределенность, кто же останется в составе Rainbow, когда альбом будет наконец готов, мы сочинили потрясающую музыку. Заглавный трек «Long Live Rock'n'Roll» был восхитительным гимном. Один из самых запоминающихся рифов Ричи, а остальная часть песни, похоже, родилась спонтанно. То же самое и с LA Connection. Все построено вокруг одного из фирменных дерзких рифов маэстро. Затем была Kill the King. Уже проверенный гастролями хит, мы фактически передали уникальную энергетику, царившую в студии. Из-за названия многие подумали, что текст опять о средневековье. Но на этот раз оказалось не так. Песня на самом деле об игре в шахматы. Я люблю шахматы, как игру и метафору жизни и смерти. Эффективная гимнастика для мозга. И прекрасная идея для песни. Однако краеугольным треком на альбоме стал Gates of Babylon. Еще один эпик, который мы придумали с Ричи, где используется необычная структура аккордов с оркестровками, придающими объемность звучанию. Спасибо Дэвиду Стоуну и баварскому струнному ансамблю под руководством дирижера Райнера Пича, которых Ричи пригласил из Мюнхена. Годы спустя Ингви Мальмстин, огромнейший поклонник Блэкмора и гитарный виртуоз, назвал Gates of Babylon главной композицией в своем музыкальном образовании. Еще была очень личная для меня песня, написанная от чистого сердца для любимой женщины – Rainbow Eyes. Я придумал это название – «Глаза радуги», потому что глаза у Венди невероятной красоты и меняют цвет в зависимости от настроения или освещения в комнате. Иногда они зеленые, иногда голубые, а иногда светло-карие. Ричи придумал нежную гитарную аранжировку, добавив скрипку, виолончель, виолу и флейту. Получился удивительно деликатный трек, закрывающий альбом. Оба наших предыдущих опуса заканчивались безумными гитарными рок-эпиками. Этот же совершенно другой. Ричи никогда не боялся пробовать что-то новое, и я хотел признаться Венди в любви, особенно после того, как она оказала мне огромную честь, согласившись выйти замуж. Венди Дио. Мы поженились в апреле 1978-го. В этот же день вышел их альбом «Long Live Rock'n'Roll». И Ронни собирался в очередной долгий мировой тур с Rainbow. К тому времени мы все переехали в Коннектикут, потому что там не нужно было платить подоходный налог. Тем более Брюс Пейн, их менеджер, жил и работал в Нью-Йорке. Свадьбу сыграли в замке Уэйвини, в Новом Канаане, штат Коннектикут. И Ричи был одним из свидетелей. Боб Дейсли был свидетелем, вместе с дорожными техниками вроде Брюса Пейна, Колина Харта и Раймонда Дидарио. Мои друзья прилетели из Англии и Лос-Анджелеса. Гости прилетели со всего света, в том числе мистер Удо, известный промоутер из Японии. На следующий день мы с Ронни отправились в медовый месяц, на теплоходе в Средиземноморье. Все это было очень мило. Именно после того, как мы вернулись из медового месяца, и Ронни вновь отправился на гастроли, дела стали сильно ухудшаться. Последние месяцы в Rainbow оказались для Ронни очень стрессовыми, и он гастролировал без меня. Не думаю, что он хотел, чтобы я страдала от враждебной закулисной атмосферы. Пока ребята были на гастролях, я присмотрела нам замечательный дом. Ричи жил в Дориене, красивом городке, который называли «Золотым побережьем» Коннектикута. Он считался одним из 10 самых богатых мест в Америке. Я нашла нам с Ронни место в Нью-Канаане, также на Золотом побережье. Это был большой пятиэтажный дом, расположенный на территории в 2 гектара. Он напоминал дом из ужаса Амитивилля и имел жутковатый вид. Рядом стоял большой каретник. Дом для нас снял Брюс Пейн. Джеймс Альберт Бонсак был предыдущим владельцем. Замечательное место. Но я часто проводила там время одна. Помню, мне в то время было очень-очень одиноко и даже страшновато. Мы перевезли туда все вещи, и однажды ночью, когда Ронни уехал в тур, я осталась одна и услышала странный шум. Ла-ла-бум, ла-ла-бум, ла-ла-бум, ла-ла-бум. Будто звуки раздавались из-под половиц. Я подумала, о боже, в подвале пришельцы. Когда Ронни вернулся, мы сидели с ним, и он тоже это услышал. Он спросил меня, какого черта происходит, что это? На что я ответила, это пришельцы в подвале. Мы вместе спустились вниз, и оказалось, что шум издавал старый масляный радиатор. Когда Ронни находился со мной, нам было весело. На заднем дворе были ворота с калиткой, и я стояла там, широко открыв верхнюю часть калитки. надевала перчатки и кормила диких животных. Они вставали в ряд, еноты, скунсы, бентуронги, всех кормила. Когда Ронни был рядом, наступало счастливое время. Но было грустно, когда он отсутствовал, потому что я чувствовала себя ужасно одинокой. Я выросла в Англии, но потом переехала в Калифорнию. В Калифорнии завела друзей, а теперь вдруг оказалась в Коннектикуте. Друзей у меня не было, никого не было. А затем в супермаркете познакомилась с девушкой из Англии. Она искала то, что в Англии мы называем желе. В Америке желе, то, что в Англии называют джемом. Она пыталась купить желе, а ей постоянно давали джем. Я сказала: «Позвольте, я помогу». В Америке желе называют желатином. Мы подружились, и как только появилась подруга, стало гораздо лучше. В Коннектикуте не так часто ходят ужинать, как в Калифорнии. Вы ходите в гости друг к другу. Мы ходили к соседям и здорово проводили время. Когда Ронни был дома, мы шли к кому-нибудь в гости, ужинали и играли в покер. Ронни почти всегда выигрывал. Он здорово играл в покер и в шахматы, и мог прочитать несколько книг за один день. Прекрасно считал, запоминал цифры и разбирался в науке. Эти знания ему во многом помогли. Скандинавский промоутер Rainbow Эрик Томпсон играл с Ронни в пинг-понг и всегда проигрывал. Они делали ставки до $500 за игру. Разумеется, этот бедняга постоянно проигрывал, потому что Ронни отлично играл в настольный теннис. Даже Ричи не мог обыграть Ронни в покер или пинг-понг. Потом у Ричи появилась идея бросать метлу над телефонным столбом. И они на это тоже спорили. Только потом все узнали, что Ричи, оказывается, первоклассный копьеметатель. Но было уже поздно. Он запускал эти швабры как ракеты. Ричи выиграл все, что можно. Когда в июле 1977-го вышел «On Stage», мы все еще заканчивали альбом «Long Live Rock'n'Roll». То была эра прекрасных двойных концертных альбомов. В конце года Kiss и Rolling Stones выпустили признанные критиками двойные концертники, а в следующем году группы вроде Thin Lizzy и UFO также забрались высоко в хит-парадах, выпустив двойные концертные альбомы. Никакого вам интернета, и услышать любимую группу на пластинке можно было только на пиратских бутлегах, большинство из которых уже были затерты до дыр и продавались за бешеные деньги. Можно сказать, что Kiss, а до них Humble Pie, пробились в хит-парад США именно благодаря двойным концертникам. Видимо, лейбл надеялся, что «On Stage» станет настолько же успешным для Rainbow. Он получил хвалебные отзывы и стал очередным хитом топ-10 в Британии и Европе, а в США добрался лишь до 65-й строчки. Если бы мне приставили пистолет к виску и заставили говорить, я бы, вероятно, признал, что если бы мы следовали изначальному плану прокатиться по штатам в период выхода «On Stage», а не разваливать и так прекрасную группу, записавшую тот альбом, я более чем уверен, пластинка добилась бы куда большего успеха. Но к тому времени, как у нас появился новый состав, и все было отрепетировано, и мы были готовы поехать на гастроли, пришлось откатать 25 концертов в рамках британского тура, после которого сразу же следовал тур по Японии, состоящий из 17 концертов. Была уже середина 1978-го, и шла подготовка к выходу Long Live Rock'n'Roll в апреле, ознаменовав масштабный тур по США, который мы должны были откатать еще годом ранее, 60 шоу, растянувшиеся на все лето. Многое из тех гастролей я уже смутно помню. Однако есть и незабываемые моменты. Например, во Франции мы схватили Эрика Томпсона, сняли с него всю одежду и подвесили на проводах над сценой. В театре как раз снимали декорации Питера Пэна, поэтому висели всякие аппараты для полетов. Бедняга Эрик не мог понять, что произошло. Концерт начался, и он вырубился. Позже мы узнали, что он отключился, потому что стал растягиваться, пытаясь нагадить на голову Кози. Венди это сфоткала, и замечательная фотография оказалась на обложке журнала. Вспоминается еще один вечер с тура в поддержку «On Stage». Мы были в Вене, и Ричи провел ночь в камере. Мы выступали в огромном красивом старом дворце оперы, Штатхалле. Около 6 тысяч фанатов сходили с ума, Но полиция и охрана неистово избивали их каждый раз, когда они вставали или вообще шевелились. Ужасно. Мы видели, как охранники до крови колошматят ребят дубинками. В довершение всего, менеджер концертной площадки, тот еще придурок, решил спуститься перед самой сценой и постоять, сложив руки, и злобно смотрел на Ричи, как бы говоря: «Это мое шоу, а не твое. И я буду делать с вашими безмозглыми фанатами, что мне захочется». Ричи просто подошел к краю сцены, не переставая играть соло, ударил этого идиота по башке пяткой казака, и парень улетел на несколько метров. Нас ждала суматоха и столпотворение. Мы доиграли песню, и нас вынудили покинуть сцену. Толпа стала бесноваться, но не так, как полицейские. Вдруг за кулисами начала сновать вооруженная полиция с собаками, и все хотели отомстить Ричи. Но Окс, один из наших роуди, спрятал Ричи в одном из больших рейсовых кейсов, которые техники торопливо пытались загрузить в машину. Им буквально приходилось тащить его. Затем кейс открыли, арестовали Ричи и Окса и отвезли в обезьянник. Следующие 48 часов Ричи провел в тесном каменном подвале венской тюрьмы, которой 500 лет. Мы же вернулись в отель, и нам разрешили всю ночь пить. А утром полицейский эскорт вывез нас из Австрии. Отвезли прямо до границы с Германией. Тем временем Ричи сидел в камере. Я думал, может быть, он уже никогда не выйдет, и группе настал конец. Повезло, что у нас был выходной день, поэтому мы доехали до следующего отеля и ждали. Что же делать дальше? Одни говорили, что он просидит в тюрьме год, другие, что его выпустят, как только юристы и адвокаты заплатят полиции достаточное количество денег. Я знал лишь, что следующий концерт на Олимпийском стадионе в Мюнхене очень важен, и его будут показывать по немецкому телеканалу VDR. Наступил вечер, и мы смогли на пару часов задержать начало концерта, пока ждали и молились, чтобы появился Ричи. На часах уже 23:00, а его все не было, поэтому пришлось начинать без него, перегружая песни блюзовым джемом, затем сыграть соло на клавишных, затем басовое, а потом и барабанное. Кажется, когда мы играли кривую версию Lazy, старый хит Deep Purple, я импровизировал как мог. Затем, когда группа и публика уже готовы были потерять волю к жизни, сбоку сцены кто-то сказал, что Ричи приехал. «Он здесь! Здесь!» И тут же все услышали его подключенную гитару, и он продолжил играть соло, которое прервал двумя днями ранее. Выглядел он ужасно. Вряд ли его там кормили или давали поспать. Но теперь он здесь. Первым номером мы рубанули Kill the King. Сомневаюсь, что мы когда-либо играли ее лучше. Ричи был на высоте, и мы дали потрясающий концерт. Мы все еще были как мушкетеры, один за всех и все за одного. Прошло 9 месяцев, 1978 год, и мы колесим по штатам, но это уже совершенно другая история. Long Live Rock'n'Roll стал очередным хитом, топ-10 в Британии, а заглавный трек подарил нам первый сингл, попавший в топ-30. Он также стал нашим самым продаваемым альбомом в Германии и Скандинавии, но в Японии продавался не так хорошо, как Rising. Ричи сильно расстроился, что пластинка с трудом попала в горячую сотку США и еле-еле дотянула до 89-й строчки, и большую часть летнего тура по штатам 1978 года пришлось кататься, разогревая Rio Speedwagon. Также мы открывали концерты для Элиса Купера и Чип Трик. Я-то с этим мог жить, но не Ричи. Он не жаловался, но я чувствовал, как его это раздражает. Мы откатали несколько сольных выступлений, но ни одного на большой арене. Весь тур не покидало ощущение, что беда не за горами. На одном концерте в Питтсбурге мы отыграли всего 45 минут, после чего Ричи ушел со сцены. Когда мы не вернулись, публика взбунтовалась. Еще был концерт, когда кто-то из толпы во время выхода группы на бис бросил большой фейерверк М-80, который взорвался как граната. Стоит ли говорить, что в тот вечер никакого выхода на бис не было? Бывало, как я уже говорил, Ричи поворачивался к нам с группой спиной. Иногда просто молча уходил. Однажды вылез из окна гримерной и исчез. Ни объяснений, ни извинений. В Атланте кто-то швырнул на сцену бутылку, Она пролетела около 600 метров и попала прямо мне в голову. Я чуть сознание не потерял. Все вокруг залил кровью. Меня отвели за кулисы и наложили швы. Ребятам из группы сообщили: «Ронни накладывает швы. Вы продолжаете играть, а он скоро вернется». Возможно, стоило поехать в больницу, но я даже представить не мог, как можно уехать и бросить наших прекрасных поклонников. Группа устроила джем, пока я, с перевязанной башкой и стекающей по лицу кровью, не доковылял обратно на сцену. Я едва мог петь, так как мне сказали, что швы разойдутся. Мы отыграли еще около 3 минут и завершили выступление. И в этот момент Ричи сцепился с гастрольным менеджером Рио Спидвэгон прямо на сцене. Дэвид Стоун был настолько расстроен, что швырнул в стену бутылку вина. Она пролетела в нескольких сантиметрах от Ричи. Тот взял бутылку виски и зарядил в стену напротив, после чего началось настоящее безумие. И наша группа разнесла гримерку. Услышав шум, прибежали роуди и присоединились ко всеобщему хаосу. Разнесли это место в щепки. Финальный вечер тура, как и предсказывалось, прошел отвратительно. Мы были хедлайнерами и выступали в Нью-Йоркском Палладиуме. Площадка вмещала всего 3000 человек. Но зал был битком, и казалось, что мы вернулись на родную землю. Стоял жаркий августовский вечер, и на разогреве выступали AC/DC. Казалось бы, отличное завершение тура. Вместо этого мы отыграли 3 песни, после чего возникли неполадки с местной звуковой системой. Мы извинились, прекратили шоу, а техники всячески пытались решить проблему. Прошло 1,5 часа, а им все никак не удавалось починить аппаратуру. Поэтому меня вынудили выйти на сцену и снова принести личные извинения, предложив вернуть деньги за концерт. «Нью-Йорк, мы обязательно сыграем для вас в следующий раз», – утешающе объявил я. Только следующего раза не было.